Глава 27. «Если лесоруб не идет в лес, то лес идет к лесорубу», — иронично произнес Виталий. С небольшого холма открывался вид на широкое поле, на дальнем краю которого появились первые флороморфы. Мужики, уставшие ожидать их появления, забрались на машину, чтобы лучше их рассмотреть. Увидели, как катятся волны зеленцов, начало казаться, что ожидание было приятнее. Из леса все появлялись и появлялись новые ряды тварей. Он как будто рождал их и сразу отправлял в бой. Спустя 5 минут до слуха донеслись звуки колотушек. «По коням!» — скомандовал Афоня. «Запомните, 5 стреляют стоя, 5 сидя. 1 выстрел и переезжаем». «А когда отстреляемся полностью, что делать дальше?» — спросил новенький из автобуса. «Ничего, едем на дачу и ждем, сдохнут твари или нет». Афоня запрыгнул в кабину и хлопнул дверцей. Бойцы расселись в кузове, мотор завелся, грузовик тронулся и поехал по накатанной через поле дороги навстречу врагу. Виталий вытер вспотевшие руки о штаны. «Их там тысячи!» — произнес он взволнованно. «Как-то жутковато!» «Есть немного!» Семен намотал на рукоять рогатки отрезанный кусок эластичного бинта. «Мы, конечно, с нашим запасом стрел не нанесем им серьезного урона. Обработка гербицидами тогда выглядела более опасной затеей». «Так они ж не сдохли», — напомнил Семен. «Но выглядеть-то выглядело. Хочется верить, что сейчас все будет наоборот». Колотушки стали слышны поверх рыка двигателя. Очень хотелось посмотреть, как близко Афоня собирается подъехать. Знали его рисковый характер. Он собирался тянуть до последнего. Бойцы, которым предстояло по жеребьевке стрелять сидя, заняли места у решетки заранее. Афоня пустил машину накатом и начал притормаживать. Многотысячное войско флороморфов колотило так громко, что появлялся эффект стерео, как будто звук доносился отовсюду. Вкупе с неизвестностью, которую испытывали бойцы, сидя без обзора в кузове, нервозность нагнеталась сверх меры. Афоня затормозил. Затихший автомобиль позволил определить, насколько близко находились зеленцы. Казалось, что до них остались считанные метры. Самосвал принялся разворачиваться, постепенно открывая вид на бегущих тварей. Семен ожидал увидеть плотные шеренги, как в каком-нибудь историческом фильме про давние битвы, но флороморфы бежали рассеянно, соблюдая между собой определенный интервал и дистанцию. Возможно, это помогало им лучше ориентироваться, чтобы стук колотушек не накладывался один на другой, или же они просекли тактику людей и хотели минимизировать потери. Грузовик замер. Семен занял позицию для стрельбы стоя, вставил стрелу и натянул резинку. Рука, державшая рогатку, ходила ходуном не только от напряжения, но и от нервов. Его взгляд упал на потенциальную мишень – крупного флороморфа, находящегося на 3-й или 4-й линии от машины. Что-то в этом зеленце было не то, и только когда он подбежал на 50 шагов, причина стала понятна. У него вместо обыкновенных человеческих рук были странные штуки, похожие на скатанные в рулоны шланги. Семену они напомнили усы, как на горохе, которыми он цеплялся за все, до чего мог дотянуться. Кроме этого, были и другие с такими же конечностями. Нижние бойцы выстрелили в раздобой. 3 точно попали, а 2 стрелы воткнулись в землю. Семен выстрелил в зеленца со странными руками. Он почти промахнулся, стрела воткнулась тому в самый край бедра и сразу же выскочила. Но это было и не важно. Вирус все равно должен был попасть в проводящие ткани флороморфа и распространиться по всему телу. Афоня дернул машину вперед, когда до ближайшего зеленца осталось меньше 10 шагов. И тут стало понятно, для чего необычным зеленцам такие странные руки. Один из них рванул, резко ускорился и выбросил конечность перед собой. Она, как язык хамелеона, размоталась в мгновение ока и ухватилась за решетку. Тварь подтянула себя, несмотря на ускорение грузовика, и прижалась к кузову. Мужики замерли в ужасе, не зная, что предпринять в такой ситуации. Никаких инструкций заранее получено не было. Тварь буквально выстрелила внутрь кузова свободной рукой, сбив с ног мужчину лет 40. Он вскрикнул, ударился о передний борт и упал без чувств. Остальные, как по команде, грохнулись на пол и вовремя. Зеленец снова провернул свой номер с выброшенной вперед рукой, но ни в кого не попал. Ситуацию неожиданно спас Иван Петрович. Он вскочил на ноги с мачете в руках и с широким замахом опустил его на конечность зеленца. Она оказалась не такой крепкой, как у обычных колотушек. Иван Петрович разрубил ее и тут же ударил по той, которой тварь держалась за решетку. Флороморф отвалился, упал на землю и закувыркался по полю, поднимая пыль. «Блин, что это за новая тварь?» — испуганно поинтересовался Виталий. «Откуда у нее такие ручищи?» «Они ищут варианты для модернизации, и мы ищем», — ответил Иван Петрович, вытирая испачканное лезвие мачете о штаны и убирая его в ножны. «Вот что нам нужно для экипировки в обязательном порядке. Рубить загребущие руки. Жаль, я не догадался натереть его заразой». Теперь грузовик удирал от зеленцов, поэтому они были всегда на виду. Новый вид флороморфов не колотил руками, ориентировался по колотушкам тех, у кого они были. Значит, отдельно от старых они сражаться не могли. Семен окрестил новый вид хамелеонами из-за того, что они пользовались удлиненными конечностями, как эти присмыкающиеся языком, и скручивали свои руки, как некоторые хамелеоны, хвосты. Афоня остановил грузовик. Первая пятерка, ставшая четверкой, заняла боевую позицию. Раненый мужчина очнулся и тихо стонал в дальнем углу кузова. Семен занял свое место. Твари под всепроникающий шум колотушек приблизились на дистанцию выстрела. В этот раз бойцы волновались меньше. Первый страх перегорел, руки уже не так тряслись, появилось чувство справедливой мести и что боевая удача на их стороне. Все стрелы из первого залпа нашли свои цели. Семен тоже не промахнулся. Стрела вошла идеально в грудь крупному зеленцу. Афоня досчитал до 10 и поехал. Снова остановка и выстрел. И через 5 остановок сражение стало больше походить на работу. Опасную, но не вызывающую дрожь, как в самом начале. Запас стрел раненого бойца разобрали по себе. Его хватило еще на 2 остановки. Афоня, получив сигнал, что стрелять больше нечем, дал газу. Флороморфы вскоре исчезли из вида. Обратно той же дорогой мимо карьера не поехали, и, как стало ясно позже, правильно сделали. Коллективный разум зеленцов подстраховался и нагнал откуда-то несколько сотен тварей, перекрывших дорогу от края карьера до лесополосы. Было интересно понять, когда флороморфы заметят заражение и как они поступят в этом случае. Снова станут обходить зараженную местность стороной, как было с дачами, или же поймут, что источник заразы – самобеглая повозка и смысла менять дислокацию нет никакого. Обратная дорога проходила с той стороны, куда дул ветер большую часть последних дней, и это сразу бросалось в глаза. Промеж увядающей растительности легла молодая зеленая поросль, выделяющаяся на ее фоне длинным изумрудным языком от карьера с пирамидой. Афоня осмотрелся, чтобы не пропустить нечаянных зеленцов, и остановился. «Что случилось?» — спросил Иван Петрович, испугавшись, что дорога дальше перегорожена флороморфами. «Да вот решил посмотреть, что за гадость распыляет пирамида», — ответил Афоня. Он подошел к зеленому ковру ползучей растительности и поддел носком ботинка. Произошло то, чего он не ожидал. Трава уцепилась за подошву и не отпускала. Афоня начал дергать сильнее, но странная растительность ухватила его за второй ботинок, и он, не удержавшись, упал. Попытался подняться и понял, что одежда его тоже попала в плен. Афоня начал истерично кричать: «Помогите! Мужики, меня трава не пускает! Спасите!» «Трава не отпускает!» — удивился Виталий. «Я это не так себе представлял!» Семен спрыгнул сквозь решетку заднего борта на землю и увидел лежащего на траве Афоню. Выглядело это так, словно тот придуривался или активно сходил с ума. «Не наступай на траву!» — выкрикнул Афоня. «Она не отпускает!» Семену хватило ума понять, что инородная растительность с сюрпризом. Он ткнул рукояткой рогатки в один из стеблей, и тот, словно мелкими невидимыми коготками, уцепился в дерево. Сил хватило вырвать ее. На рукоятке остались мелкие, но глубокие царапины. «Он пьяный?» — спросил Иван Петрович про Афоню. «Нет, на траву не наступает, а не наша трава, у нее когти». «Херогти!» — Иван Петрович вынул мачете и рубанул по стеблям, вылезшим на накатанную дорогу. Мачете срубило их, но они зацепились, ухватившись когтями между собой и даже за металл. «Да помогите мне!» Афоня перешел чуть ли не на плач. «Сейчас», — пообещал Иван Петрович. «Огнеметы передайте», — попросил Семен, догадавшись, что механическим способом с такой травой не справиться. Виталий подал ему опрыскиватель с готовым раствором и зажженной горелкой. Семен обдал пламенем траву рядом с Афоней. Огнем занялась только старая подсохшая растительность, разогревшись под ковром инородной. К Афоне поползла полоса огня и дыма. «Вы чего? Решили принести меня в жертву?» Он задергался еще активнее. «Алексей, вы наоборот не шевелитесь. Попробуйте аккуратно снять с себя одежду и ботинки», — посоветовал Семен. «И прыгайте на дорогу». Афоня внял совету, перестал ерзать, выдохнул и попробовал вылезти из рабочей спецовки. Неудачно махнул рукой и задел траву. Она тут же ухватила его. Афоня молча дернул рукой, оставив на траве клок кожи. На месте раны сразу же выступила кровь. «Дайте что-нибудь удержаться», — попросил он. Виталий скинул из кузова металлическую трубку, которую в начале зеленого апокалипсиса использовали для самообороны. Семен упер ее в землю, чтобы Афоня мог опереться. Напарник, пока освобождался от одежды, несколько раз цеплялся за траву и ранился. Наконец он остался в майке, трусах и босой. Прыгнул с куртки на накатанную колею и облегченно выдохнул. «Звездец! Думал, подохну вот таким смешным способом!» Он осмотрел себя и усмехнулся. «Все вернутся из сражения как герои, один и я в трусах. У нас осталась жижа с малиновой отравой». «Да, целая канистра», — ответил Виталий. «Ну-ка, зарядите мне опрыскиватель, я покажу им, как цепляться к хорошим людям». Афоня со стервенением обработал траву, растущую вдоль дороги, истратив раствор досуха. Семена растения не могли укорениться на плотном грунте накатанного проселка, но это было делом времени, пока не раскинут на нем свои плети. Дороги вскоре могли исчезнуть под их ковром, и передвижение на автомобиле сделается невозможным. Иван Петрович пытался очистить лезвие мачете от прицепившейся к нему травы, но она упорно держалась. Браться руками он не решался. «Не знаю, что делать», — произнес он. «И тесак жалко, и рассаду к себе домой везти не хочется». «Сожги ее», — посоветовал Афоня. «Так не горит она», — Иван Петрович кивнул на растянувшуюся границу дыма. Старая трава больше тлела, чем горела, а молодая, чужеродная, оставалась с виду неповрежденной. Тем не менее, Иван Петрович решил прожечь лезвие, и это помогло. Трава обуглилась и отпала, но на ощупь на металле остались едва различимые прозрачные коготки, накрепко державшиеся за поверхность. Среди бойцов нашелся человек медицинской профессии. Он перебинтовал наиболее опасные раны Афони, обработал все остальные. Ветер донес приближающийся стук многочисленных колотушек. Флароморфы знали, где находится их раздражитель, и вполне возможно, что сигнал об этом им дала та самая разрыв трава. Экипаж быстро занял места и тронулся в путь. «Чуете, чем пахнет?» — поинтересовался Виталий у команды. «Нас пытаются изолировать, устраивают карантин. Через такую траву ни на чем не переберешься, только по воздуху. Еще неделя, и мы с дач носа не высунем». «А как же вирусная мозаика? Все напрасно?» — спросил Семен. «Ну, не все. Те, кого мы заразили, сдохнут, остальные нет. Они же не заразятся друг от друга, потому что не кашляют и не дышат. Шансов у вируса передаться от одного организма к другому нет». Виталий был полон пессимистических ожиданий. «Слушай, а как же не собираются сами ходить по траве?» — поинтересовался Иван Петрович. «Они ведь тоже будут цепляться». «А вдруг нет? Может, трава будет прятать коготки от своих? Мы же не знаем, трава ли это или такой же организм, что и наши флороморфы, и они между собой на связи». Предположение Виталия звучало убедительно. «Траву надо травить гербицидами», — заявил Иван Петрович, решительно махнув мачете. «Травить надо пирамиды». Семен успел поразмышлять над истоками угроз. Они участвуют в координации зеленцов, распространяют траву, и бог знает, что еще делают непонятного нам. Нутром чую, пирамиды – это контрольные точки или нервные узлы, через которые координируется вся система. Погубим пирамиды, перестанет высеиваться новый разрыв трава, а флороморфы не будут знать наше местоположение. «Во, разрыв трава! Точно, как в сказке!» Ивану Петровичу понравилось сравнение. «Вот реально, кто же это против нас так ополчился? Неужели сама планета? Выходит, что подобные истории уже случались в прошлом». «История циклична», — согласился с ним Виталий. «А в сказке не писали, как с ней бороться?» «Не наступать!» — Иван Петрович рассмеялся. «Придется жить с тем, что уже есть, смотреть под ноги, чтобы не решиться их прислушиваться к колотушкам зеленцов, которые постепенно превратятся в леших, и сжигать покойников от греха подальше», — расписал он сказочное будущее. «Значит, Кощей, Баба-Яга, Змей Горыныч у нас еще впереди?» — Виталий задумался. «Мама, роди меня обратно!» На даче заехали другой дорогой. Возвращение отряда вызвало радостный переполох. Вера, жена Афони, кинулась к дверце грузовика, открыла и остолбенела, увидев израненного мужа в одних трусах. «А как так получилось?» — спросила она заторможенно, прокручивая в голове миллионы возможных вариантов. «Как-как?» — Афоня спрыгнул на землю. «В репьи попал. Идем домой. Надо раны спиртом обработать». Смущаясь под взглядами людей, они по-быстрому удалились в ближайший домик. Алина прибежала, как только услышала шум двигателей, и бросилась на Семена, забыв про его ногу. «С тобой все нормально?» — спросила она, осматривая и бегло ощупывая его тело. «Да, все обошлось, но тебе привезли нового пациента». Семен кивнул на раненого мужчину, которому помогали спускаться. Появился новый вид флороморфов со скручивающимися в кольцо верхними конечностями. Они у них длинные, 3 или 4 метра, так что принимай в свой лазарет. «Поможешь отвезти? Заодно расскажешь, что видели», — попросила Алина. «Конечно». Они перехватили раненого и повели в домик, оборудованный под госпиталь. Пока стационарно в нем никто не лежал. Семен помог уложить бойца на спину. Алина расстегнула на нем одежду. На правой стороне груди чернела огромная гематома. «Блин, только бы ребра не проткнули легкие. Она не представляла, как сделать такую операцию в полевых условиях. У вас вкуса крови во рту нет или железа?» «Не знаю, есть вроде...» С трудом вымолвил мужчина и начал кашлять. Кашель привел к болевому спазму, а на постели брызнули капли крови. «Расслабьтесь, пожалуйста, и больше не говорите. Кивайте, если мне будет нужен ответ. А сейчас немного потерпите». Алина положила ему на грудь бутылку холодной воды из холодильника, подстелив под нее салфетку. Мужчина засучил ногами. «Блин, кажись, ребра пробили легкие, но не факт, что в них остались. Отдышки нет, пневмоторакса нет. Вам тяжело дышать, боль есть?» — спросила Алина, вспомнив, как недавно Михаил Валентинович гонял их по подобной операции. Мужчина показал жестом, что дыхание его беспокоит не сильно. «Ладно, понаблюдайтесь пока у меня, а там посмотрим. Сделаю вам обезболивающее, станет полегче. Может, поспите?» Она набрала в шприц раствор, протерла бедро левой ноги спиртовой салфеткой и сделала укол. Мужчина не дернулся. Видимо, он терпел намного более досаждающую боль, раз не почувствовал эту. Алина показала Семена в дальний угол домика, чтобы не мешать больному и спокойно поговорить о последних событиях. Новые персонажи, расширяющие номенклатуру противной стороны, поразили ее в самое сердце. Надежды, питаемые каждый раз, когда им удалось найти какое-то решение для борьбы с флороморфами, таяли по причине низкой эффективности. «А вы на себе не могли занести семена этой травы?» — спросила она, внимательно глядя на одежду Семена. «По ней не видно было, что она цветет или плодоносит». Семен поднялся и потряс руками над мойкой. «Скоро узнаем. Афоня сильнее всех контактировал с ней, так что завтра станет понятно». «Все, что сейчас происходит с нами, выглядит как последние библейские времена. Одни напасти за напастями. Даже не понимаю, за что. Ну, жили как умели. Раз мы такие бестолковые, а эти наверху все из себя святоши, так научите, дайте знания, объясните последствия наших поступков. Никто ничему не учит, вокруг нас многозначительное молчание, а как оступились, нате вам расплату за все грехи, причем всем без разбора». «Вот представь, что медицине бы никого не учили, не передавали бы знания из поколения в поколение, но при этом строго спрашивали за умение провести операцию. Ну как так можно, а?» Алина вытерла побежавшую по щеке слезу. «Я не думаю, что эти напасти за грехи. Можно ли считать греховной жизнь стаи волков, даже если они загрызут человека? Вряд ли. Они созданы для такой жизни. Тоже и с людьми. Как мы живем, так мы и созданы. Не в нашей власти жить иначе, потому что мы плоть от плоти этого мира. Я вообще считаю высокомерием говорить о нас как о чем-то уникальном, имеющем силу поколебать Вселенную. Не заложены у нас такие вещи». «А за что нам эти флороморфы? Чтобы не скучали?» Алина шмыгнула носом, взяла со стола салфетку и высморкалась. «Меня не покидает ощущение, что это какое-то нападение извне, к которому долго готовились, планировали, а потом нанесли удар», — поделился Семен идеей, возникшей не в ходе логических размышлений, а в подсознании. «Кто мог это сделать? Пришельцы не факт, что из космоса. Допускаю, что мы просмотрели еще одну разумную жизнь, находящуюся среди нас, а они нас нет и готовили нападение». «Мы же цари природы, высшая ступень эволюции, нам нет равных на планете. А это ведь чистой воды гордыня, которая обязательно будет наказана. Ты могла бы подумать, что цветок на твоем окне задумал против тебя недоброе? Сдурел? У меня ни один цветок дома долго не жил. Я еще тот цветовод», — Алина усмехнулась. «Ну вот с тебя и спросили за убитые цветочки». Семен обнял Алину. «Шучу, конечно». «Я бы скорее на грибы подумала. Нам на лекциях говорили, что они имеют все шансы уничтожить людей и со временем занять нишу разумной жизни, пусть и своеобразную», — поделилась Алина. «Теперь им с ходячими растениями воевать придется, а мы сдохнем скоро», — освободив сцену для следующего исторического акта. В окне мелькнула тень, Алина выглянула. «Что-то Сашка приперся». Она торопливо направилась ко входной двери. Брат зашел без стука. «Привет, Лепилы, как дела?» — поинтересовался он. «Видели ролик в Ключевской очевидец выложили?» «Нет, совсем не до этого. У нас раненые вообще, мы про сложившуюся ситуацию с Семеном говорили. Как-то слишком активно множатся формы наших противников». «Вот ролик как раз про новые формы, смотрите». Он подал сестре телефон. «Семен, идем, тебе тоже будет интересно». Интернет работал плохо, и потому скачивание ролика являлось настоящей пыткой, напоминающей модемную связь в 90-е годы. Александр поставил телефон на стол и опер на стенку. Включил видео, являющееся уже несколько часов последним постом в мессенджере. На нем был родной Ключевск в районе старой советской застройки, рядом с городским прудом. Снимали с земли, показывая флороморфов, окруживших девятиэтажный дом. Они явно собирались его штурмовать. Мелкие и крупные зеленцы-переростки стучали в колотушки. Сверху на них падали зажженные предметы, похожие на смоченные в горючей жидкости тряпки. На кого-то случайно попадали, но большая часть падала мимо, не причиняя никакого вреда. Казалось, что тактика пассивного ожидания не принесет флороморфам пользы, пока не появились те самые хамелеоны. Их было в кадре 5 или 6 особей. Они подошли к дому и ловко, как пауки, полезли вверх, разбивая окна и перехватываясь за подоконники своими длинными конечностями. Народ на крыше, поняв, что он в большой опасности, с криками удалился. Тварям понадобилось не больше 30 минут, чтобы забраться на самый верх. Судя по жутким воплям, сбежать удалось не всем. Вскоре все звуки стихли. «Это уже 5-й дом в нашем квартале за день, на который они забрались. Этих длинноруких тварей еще вчера не было. Они как будто появились только сегодня. А еще мы хотим показать вам кое-что более интересное и страшное». Кадр моргнул, после чего появился пятиэтажный дом, по углу которого вверх тянулся ковер зеленой травы. Можно было не сомневаться, что это та самая разрыв-трава, рассеянная воронками пирамид. «Мы думаем, что эту траву засеяла зеленая гора с дудкой, выросшая посредине пруда, потому что пятно свежей зелени тянется прямо от него в ту сторону, в которую дул ветер, а из дудки регулярно вылетают темные облака свежих семян. Короче, в эту траву лучше не наступать. Коты и собаки не послушались и теперь не могут выбраться». Камера приблизила несчастных домашних животных, пытающихся сопротивляться. Их силы уже настолько иссякли, что казалось, будто это последние конвульсии. Я ткнул в траву лопатой, и она ее у меня забрала. Вернее, я не смог ее выдернуть назад. Стебли у травы крепкие, как стальные тросы. Но самое страшное, что она делает вот это. Камера показала нижнюю часть угла той самой пятиэтажки. В приближении удалось разобрать, что он частично разрушен и рассыпался по земле серой однородной массой, напоминающей цемент. Трава сгрызает дом. Еще утром он был целым, а сейчас я вижу дыру в квартиру. Думаю, такими темпами за 3 дня она сожрет все 3 подъезда вместе с жильцами, которые еще прячутся у себя дома. Надежд, ребята, никаких не осталось. Всем пока. Встретимся на том свете. Видео закончилось. Александр поставил реакцию на ролик в виде сложенных ладоней. Семен с Алиной впали в ступор, переваривая увиденное. «Жуть! Трава жрет дома!» Семен невесело усмехнулся. «По-моему, мы проиграем. У нас нечем отвечать. А если у них появятся летающие твари, то это вообще финал. Головы не высунешь на улицу». «Саш, мы не должны впадать в уныние. У тебя дети, жена, тебе нельзя, иначе они умрут». Немного заторможенно, глядя в одну точку, произнесла Алина. «Флороморфы не всесильные, а мы доказали свое право быть лучшими в эволюционной гонке». «Хотелось бы так думать, но времени на выработку противоядия, сама видишь, нам не дают». Александр положил телефон в карман. «Как там наш раненый? Жить будет?» «Норм», — ответил сам раненый и попытался закашляться, но сдержался. «Не разговаривайте пока». Алина подбежала к нему, пощупала лоб, заглянула в глаза и послушала дыхание. «Нет, чувство, что вдох неполный». Мужчина отрицательно покачал головой. «Сейчас тебе витаминов принесем, чтобы быстрее поправлялся», — пообещал ему Александр и ушел. Через несколько минут прибежал его сын с пакетом красных яблок. «Алин, папка просил передать», — произнес он при исполненной важности из-за порученного задания. «Молодец, давай сюда». Алина потрепала племянника по голове и забрала пакет. «А мне можно одно?» — смущенно попросил мальчишка. Алина рассмеялась. «Держи». Она вынула яблоко из пакета и отдала племяннику. Тот сразу откусил его, разбрызгав в стороны сок и, довольный, что его работу оплатили, в припрыжку выбежал во двор. Алина проводила его взглядом в окно и тяжело вздохнула. Вдруг на дачах началась непонятная суета. Загалдели соседи, зашумели двигателями машины. «Они идут сюда! Их тысячи!» — прокатилась по участкам.